Глава 5. Я прицелился на звук. «Не надо!» — шепнула Майя. «Не буду!» — хмуро кивнул, опуская автомат. Вдруг вспомнил того пацана, который был с Кирилычем. Они с Жаном почти одногодки. Раздосадованно буркнул. «Теперь не догоним!» «А зачем гнаться?» — пожала плечами Майя. «Это всего лишь бездомные». «Какого хрена они здесь делали?» «На несколько километров единственное уцелевшее здание, тем более рядом с дорогой. Они тут ночевали». Майя ковырнула ботинком груду тряпья, рваные одеяла и какие-то обноски. «Думаешь, случайное совпадение? Это ведь не Москва. Здесь на зомби легче наткнуться». «Денис, давай оставим их в покое, ладно?» «Не понимаю». «Что именно?» – сердито нахмурилась Майя. «В России сейчас миллионы таких, и если нельзя им помочь, хотя бы не будем травить их как зверей. Тем более, что аппаратуру они не тронули, только тушенку сожрали». «Гады!» – всхлипнула Ксюха. «Я не виновата. Этот мелкий такой быстрый». «Слишком!» – кивнул я. «Они оба чересчур ловкие». «Станешь ловким», — вздохнула Майя, — «если захочешь выжить». Я смолчал. Что-то такое есть в ее прошлом, о чем я не буду задавать вопросов. «Уходим отсюда». «Постой». Аппаратуру, невзрачную пластмассовую коробочку, Майя вернула на место. Только карту памяти вытащила и спрятала во внутренний карман. Опять упаковала закладку в кулек. Присыпала осколками кирпича. Я спросил. «Оставляешь? Может, в другой точке пригодится?» «Нет», — качнула головой. «Там еще хватит памяти. Запись будет идти дальше. Так планировал Тимур. Это словно сеть. Мы набросили ее на город и регистрируем поля. Каждая закладка на своем месте. Потом сольем данные и получим единую картину». Майя умолкла, глядя куда-то в треснувшие кирпичи. Тонкие пальцы теребили кусок пластиковой обертки. «Тимур был твоим парнем?» «Что?» – вскинула ресница. «Думаешь о нем?» Майя прищурилась язвительно. «А тебе какое дело?» Я опустил глаза. Согласился. «Никакого». «Может, хватит?» – не выдержала Ксюха. «Кое-кто собирался успеть в город до темна». Иногда младший боец нашей команды удивляет хладнокровием. Совсем недавно она размазывала слезы, а теперь уже прищелкнула новый магазин и деловито передергивает затвор АК. Я выглянул наружу. Вроде чисто. Тихо. Вот сколько у нас времени? Да бог знает. Часов-то нет. Те кварцевые, которые Ксения еще за периметром успела реквизировать у заурядного, неходящего покойника, стоят намертво, хотя корпус без единой царапинки. Я первым шагнул из дома. Стоп! Что-то чернело в траве недалеко от дороги. Всмотрелся и поднял автоматный рожок, тот самый, которого не хватало Ксении. Повертел в руках и отдал хозяйке. «Кажется, твое». Девочка скривилась, а Майя улыбнулась. «Они добрые, могли бы и дальше выкинуть». «Ага», – буркнула Ксюха. «Симпатичные, интеллигентные люди. Но если опять сунутся, застрелю». Где-то через километр решили сделать привал. Майя возражала, я почти с ней согласился, но глянул на усталое лицо Ксюхи и понял, что отдых нам нужен. В конце концов, если еще кто нагрянет, пусть застанет нас в лучшей форме. Отошли от дороги, выбрали подходящую прогалину в кустах сирени. Пользуясь ножами вместо ложек, доели остатки тушенки. Кроме этого были овощной паштет, сухари и треть бутылки минеральной воды. Парочка бомжей тоже из нее пила, но сейчас не до брезгливости. «Маловато», — сказала Ксения, выскребая сухарем банку из-под тушенки. «Терпимо», — усмехнулась Майя. «Когда догоним наших, отоваримся у них». «Слушай, а почему ты сразу не тормознула «Газель»?» «Боялась ошибиться». После завтрака или обеда Ксения хотела вздремнуть. «Детям полезен сон». Жалко ее, все-таки полночи провела за рулем. Я глянул на Майю. В этот раз девушка была твердой. «Нет». После того, как проехала «Газель», что-то изменилось в ее интонациях. Стало куда больше уверенности. «Твои уже в городе», — капризно напомнила Ксения. «Сами справятся. Только я знаю места закладки аппаратуры». «Радиодатчиков не ставили?» — уточнил я. «С радио тут полный писец. Даже за сотню метров нет устойчивого сигнала». «Интересный феномен», — пробормотал я. «Хорошо, хоть свет здесь проходит». «А вот каково будет ночью, без луны и звезд, и где-то рядом толпы ходячих мертвецов?» «Отправляемся», — решил я. «Но еще пару минуток», — заныла Ксюха. «Можешь дрыхнуть, заберем на обратном пути». «Нашел идиотку», — пробурчала она, торопливо вскакивая. Походный порядок оставался без изменений. Майя впереди, я следом. Держусь ближе, всего в двух шагах. Приятно, когда перед тобой хрупкая, милая девушка, которая даже с автоматом в руках движется плавно и грациозно. Сплошное удовольствие наблюдать. Но не сейчас, в предательском тумане. «Майя, а сколько отсюда до Болхова?» «Пару часов ходу». «А сколько таких точек надо обойти?» «Мы сделали 18 закладок». Ксения присвистнула. «Тимур все рассчитал», — добавила Майя. «У него была хорошая подробная карта. Когда нарвались на скорпионов, успел ее уничтожить, но я помню маршрут. Думаю, все можно отыскать, и мы должны завершить операцию». Я вздохнул. Говорит о деле, а думает все равно о нем. «Этак мы месяц тут проползаем», — буркнула Ксюха. «Месяца у нас нет», — отозвалась Майя. «Но успеем. Главное, наших найти». Полчаса спустя неясный силуэт нарисовался из дымки. Майя вздрогнула и застыла. Я ее догнал и хорошо разглядел то, что было впереди. «Номера те самые?» «Да», — выдохнула она. «Газель» лежала у дороги с нелепо задранными колесами и смятой в лепешку кабиной. Тонкая струйка дыма или пара поднималась над изувеченным радиатором, уходила вверх и сливалась с туманом. Если бы не это, можно было подумать, что старенький грузовичок целую вечность валяется в заросшем сорняками кювете. Никаких признаков жизни. Я шагнул чуть ближе. Майя дернула меня за рукав. «Не подходи! Тут мины?» – шепнула Ксюха. «И правда, какая еще сила могла это сделать? Хотя, почему мы не слышали взрыва? От фугаса такой мощности кабину должно было разнести, а ее, наоборот, будто огромным кулаком припечатало сверху. И воронки не видно, только в зеленую кашу размазанная трава и осколки асфальта». «Мины?» – выдавила Майя. «Ну, почти». Присела и поискала что-то в дорожной пыли. Камешек. Швырнула его. Тот упал в зарослях репейника. Подняла еще один и опять бросила. «Ты чего?» – изумленно пробормотала Ксюха. Майя не ответила. Девочка переглянулась со мной и покрутила пальцем у виска. Я молча указал ей вперед. «Что?» – удивилась она. «Там же нифига!» И осеклась. Тоже заметила. Это на полпути между нами и газелью. Листья лопуха кажутся огромными, неестественно изогнутыми, словно отражение в кривом зеркале. Так бывает, когда марево колышется над раскаленным асфальтом. Только это не колеблется в потоках воздуха, а стоит неподвижно. Что-то вроде линзы около полуметра в обхвате или прозрачного шара, зависшего над землей. Совсем безобидная, но именно туда хочет попасть камешком Майя, только рука у нее дрожит. Ксения спросила. «А нельзя шагнуть ближе? Или вообще, ну его к черту, плюнуть и обойти стороной. Нельзя, обычно они висят гроздьями, где-то рядом есть и мелкие. Майя опять промахнулась и выругалась сквозь зубы. Тут у меня лопнуло терпение. Я вскинул автомат и нажал спуск.